немец со своими нововымышленными хитростями, уже забравшийся в ряды русских ратных людей, проникал и в детскую комнату государевого дворца. В руках ребенка Алексея была уже потеха, конь немецкой работы и немецкие карты, картинки, купленные в овощном ряду, за 3 алты на 4 деньги, рубля 1,5 на наши деньги, и даже детские латы, сделанные для царевича мастером-немчином Петром Шальтом. Когда царевичу было лет 11-12, он обладал уже маленькой библиотекой, составившейся преимущественно из подарков дедушки, дядек и учителя, заключавшей в себе томов 13. Большей частью это были книги священного писания и богослужебные, но между ними находились уже грамматика, печатанная в Литве, космография и в Литве же изданный какой-то лексикон. К тому же главным воспитателем царевича был боярин Борис Морозов, один из первых русских бояр, сильно пристрастившийся к западноевропейскому. Он ввел в учебную программу царевича прием наглядного обучения, знакомил его с некоторыми предметами посредством немецких гравированных картинок. Он же ввел и другую, еще более смелую новизну в московский государев дворец, одел цесаревича Алексея и его брата в немецкое платье. В зрелые годы царь Алексей представлял в высшей степени привлекательное сочетание добрых свойств верного старине древнерусского человека с наклонностью к полезным и приятным новшествам. Он был образцом набожности, того чинного, точно размеренного и твердо разученного благочестия, над которым так много и долго работало религиозное чувство Древней Руси. С любым иноком мог он поспорить и в искусстве молиться, и поститься. В Великий Успенский пост по воскресеньям, вторникам, четвергам и субботам царь кушал раз в день. И кушанье его состояло из капусты, груздей и ягод. Все без масла. По понедельникам, средам и пятницам во все посты он не ел и не пил ничего. В церкви он стоял иногда часов по 5 и по 6 сряду, клал по 1000 земных поклонов, а в иные дни и по 1500. Это был истовый древнерусский богомолец, стройный и цельно соединявший в подвиге душевного спасения труд телесный с напряжением религиозного чувства. Эта набожность оказывала могущественное влияние на государственные понятия и на житейские отношения Алексея. Сын и преемник царя, пользовавшийся ограниченной властью, но сам вполне самодержавный властелин, царь Алексей крепко держался того выспренного взгляда на царскую власть, какой выработало старое московское общество. Предание Грозного звучит в словах царя Алексея: «Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди своя на востоке и на западе, и на юге, и на севере в правду». Но сознание самодержавной власти в своих проявлениях смягчалось набожной кротостью, глубоким смирением царя, пытавшегося не забыть в себе человека. В царе Алексее нет и тени самонадеянности, того щекотливого и мнительного, обидчивого властолюбия, которым страдал Грозный. Лучше слезами, усердием и низостью, смирением, перед Богом промысел чинить, чем силою и славой, надменностью, писал он одному из своих воевод. Это соединение власти и кротости помогало царю ладить с боярами, которым он при своем самодержавии уступал широкое участие в управлении, делился с ними властью, действовать с ними об руку было для него привычкой и правилом, а не жертвой или досадной уступкой обстоятельствам. «А мы, великий государь», — писал он князю Никите Адоевскому в 1652 году, «ежедневно просим у Создателя и у Пречистой Его Богоматери и у всех святых, чтобы Господь Бог даровал нам, великому государю, и вам, боярам, с нами единодушны люди Его световы, управлять в правду всем ровно».